Егорьев день. Редко это бывает, что прилетают на Пасху ласточки. А в этом году Пасха случилась поздняя, захватила Егорьев день, и накануне его во вторник к нам прилетели ласточки. К нам-то во двор не прилетели, негде им прилепиться, нет у нас высоты. А только слыхал Антипушка на зорьке вереск. Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев день. И правда, пришел от обедни Горкин и говорит, у Казанской на колокольне возятся, пошла работа. А скворцы вот не прилетели почему-то, пустые торчат скворешни. А кругом по дворам шумят и шумят скворцы. Горкину неприятно, обидели нас скворцы, с чего бы это? Всегда он с опаской дожидался, как прилетать скворцам, загодя говорил ребятам чистить скворешницы. «Будут у нас скворцы, все будет хорошо. А как не прилетят?» — спросишь его бывало. А он молчит. Антипушка вздыхает, скворцов-то нет. Говорит, все, вот и пустота. Отец за делами о пустяках не думает, и то удивился, справился. Что-то ночью скворцов не слышно. Да вот, не прилетели. И запустили скворешницы. Не помнил Горкин, давно так не пустовали, на три скворешни все хоть в одной да торчат, а тут как вымело. Я ему говорю, а ты купи скворцов и посади в домик, они и будут. Нет, говорит, насильно не годится, сами должны водиться, а так делу не поможешь. Какому делу? Да вот скворцам. После уж я узнал, почему к нам скворцы не прилетели. Чуяли пустоту. Поверь ей это. А может, и правду чуяли. Собаки чуют. Наш Бушу еще с Пасхи стал подвывать. Только ему развываться не давали. Только начнет, а его из ведра водой. Да замолчи ты! А скоро и ведра перестал бояться. Все ночи подвывал. Под Егорьев день к нам во двор зашел парень в лаптях, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в кафтане в накидку и в поярковой шляпе с петушьим перышком. Оказалось, пастухов работник, что против нас. Только что из деревни какой-то зубцовский дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, завтра, мол, коров погонит, пустите ли коровку в стадо. Маришка дала ему пару яиц, а на завтра пообещала молочной яичницей накормить. Только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Что-то пошепталось, а потом я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, что это ей дает? А она чего-то затаила, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке креста давала. Благословение в крещении еще спекла, печеного креста. Так уж от старины ведется, чтобы стелком была. Накануне Егорьева дня Горкин наказывал мне не проспать, как на травку коров погонит. Покажет себя пастух наш. Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал. И вот в самый Егорьев день на зорьке еще до солнышка, впервые в своей жизни... Радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, вышел на мостовую перед домом и заиграл. У него четверо пастухов подручных, они коров гоняют, а он только играет для почину в Егорьев день. И все по улице выходят смотреть, послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он в последний раз. Сам так и объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, почему так впоследок? Да так, говорит, будя, наигрался. Невесело так сказал. Сказал уж после, как случилась история. И все хвалили старого пастуха. Так все и говорили, вот какой приверженный человек. Любит свое дело, хоть и богат стал и гордый, а дело уступает. Тогда я всего не понял. В то памятное утро смотрела и я в открытое окно залы прямо с теплой постели в одеяльце, подрагивая от холодка зари. Улица была залита розоватым светом встававшего за домами солнца. Поблескивали верхние окошки. Вот отворились дикие ворота пастухова двора, и старый седой пастух-хозяин в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах и высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи шофера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушке свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок губам, надул толстые розовые щеки. И я вздрогнул от первых звуков. Рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало, но это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и замирал. Потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей. И вдруг заиграл веселая, и мне стало раздольно весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух все стоял, играл, он играл в небо за нашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. А когда обрывалась песня, пастух переводил дыхание, слышались голоса на улице. Вот это мастер! Вот доказал ты себя, Пахомыч, мастер! И откуда в нем духу столько? Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. Вот тут-то и случилась история. С пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам в шляпе с петушьим перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный, а этот был повыше, стройный и молодой. И было в нем что-то смелое, будто он слушает старика, прищурясь, что-то усмешливое, лихое, так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу. «А теперь, хозяин, дай поиграю и я», — сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок. «Послушай, твои коровки, поприучаются». «Ну, поиграй, Ваня», — сказал старик, — «послушаю твоей песни». Проходили коровы все гуще и гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой и начал. Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобно, разливное, не старикову, другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно-сладостно было слушать, так бы вот и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше плакаться сил не стало, вдруг перешел на такую лихую плясовую. Пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам пивун в лопатках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами, и пошла плясать улица, и ухать пошло такое. Этого и сказать нельзя. Смотревшая на улицу Маша свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило, все смеялись, а пивун выплясывал лихо в лопатках под дудку, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история. Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе: «И откуда у тебя, подлеца, такая душа сила? Шабаш! Больше играть не буду! Играй один!» И разбил свой рожок об мостовую. Так это всем понравилось. Старик Ратников расцеловал и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Дмитриев трактир угощать пивуна водочкой и чайком. Долго потом об этом говорили. Рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже, послушать, как играет чудесный зубцовец на свирели. После Горкин мне пересказал песенку, какую играл старый пастух. и я запомнил ту песенку. Это веселая песенка, ее и пивун играл, большей только. Вот она. Пастух выйдет на лужок, заиграет ворожок. Хорошо пастух играет, выговаривает. Выгоняйте вы скотинку на зеленую луговинку. Гонят девки, гонят бабы, гонят малые ребята. Гонят старые старики, мироеды мужики. Гонят старые старушки, мироедовы женушки. Гонит Филя, гонит Пим, гонит дяденька Ефим. Гонит бабка, гонит дед, а у них и кошки нет. Ни копыта, ни рога, на двоих одна. На нога. Но все-то гонят. И Марьюшка наша проводила со двора священной вербой нашу красавицу. И Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, и Житные, и от Крымка, и от Серпуховки, и с Якиманки, и со всей замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва. И тогда был Егорьев день, и теперь еще будет и до кончины века. Горкин мне сказывал, Москва этот день особь празднует. Святой Егорий сторожит щитом и копьем Москву нашу, потому на Москве и писан. Как на Москве писан? А ты пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана на гербу сам святой Егорий. Наш, стал быть, московской. С Москвы во всю Россию пошел. Вот откуда Егорьев день. Ему по всем селам, деревням празднуют. Только вот господа бежат стали на коровок. Почему обижаться на коровок? Такие капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору князю Долгорукову. Воспретить гонять по Москве коров. В «Ведомостях» читали. Скорняк читал. Как это, говорят, можно? Москва и такое безобразие. Чего про нас англичаны скажут? Коровы у них, скажут, по Кузнецкому мосту разгуливают и плюхают. И зубодать, вишь, могут. Ну, чтоб воспретил. А наш князь Долгоруков, самый русский, любит старину и написал на их бумаге: «По Кузнецкому у меня и не такая скотина шляется!» И не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился.